Страна Шопена. Вышницы пришли под вечер. В клубах пыли, поднятые стадами, висел изорванный флаг коменданта. Бегала по дворам местечковая милиция, старые евреи с красными повязками на рукавах, и сгоняла женщин на окопные работы. Иссохшие поля были густо уставлены беженскими фурманками, ревели, захлебываясь, дети, и тоскливо мычала скотина. «Сгибла Польша», — сказал спокойно Козловский, когда мы сошли с коней. «Видели, около дороги из песка торчат ноги, а беженские свиньи раскапывают и едят эти трупы. Сгинула Польска», — повторил он почему-то по-польски, махнул рукой. «Великая земля, взрастившая Шопена». Ночью мы обходили фурманки. Почти на каждой были тифозные. Тяжелый смрад висел над полями. Больные терли красные глаза, засыпанные сеном, и дико смотрели на огонь наших карманных фонариков. Дымили в черное небо жалкие костры. Около вычерпанных до дна колодцев мужики дрались из-за ведра жидкой глины. Мы завели походные котлы и на рассвете начали раздавать беженцам похлебку. До позднего утра вокруг котлов ревела и металась толпа. Старухи, свистя и задыхаясь, пили похлебку из мисок. Бабы с тощими, выкрученными, как белье, грудями, совали плачущим детям в рот куски серого мяса. Черные мужики бродили, что-то выискивая по полям. Низкий дым и запах горящего тряпья сочились из местечка. Час спустя, когда мы сидели в тесной клетушке, а за перегородкой шушукали старые панны-хозяйки, пришел комендант и грубо сказал: «На ночь поставьте часовых у двуколок, иначе у вас снимут все колеса. Тут крутой разбой и грабеж. Видите, половина домов без крыш, тащат все на костры. А эта обозная сволочь забила все дороги, раскрала все на 20 верст. Кругом армия, а у них тиф. Все колодцы вычерпали, все реки загадили». Он закурил и сломал спичку. «Каждый день встаешь зверем, дерешься, солдат вгоняешь в кровавый пот, война. А нам кому мать, а кому и мать», — выкрикнул он с сердцем. Вечером пришел приказ отходить к Бресту. С позиции шли глухие непонятные слухи. Алексей ушел с тяжелым обозом вперед и должен был ждать нас в местечке Пищец в 20 верстах от Бреста. Ночью я несколько раз выходил курить на крыльцо. Около коновизи кусались лошади и ходили, поругиваясь, часовые. В верстах в 10 разгорался бой.